разбросанные шпалы, помойные кучи, обломки железобетона. Заверещала отодвигаемая дверь, и в вагон вошел лихтвагенщик. Господи, только бы не заметил. Нет, заметил и без колебаний направился к Виктору. Сел напротив, вздохнул, погревал вслух, как положено. Эх, Серега, Серега, деваться некуда, разговаривать надо. Виктор спросил для порядка. Вы же с утра в Серпухов уехали. Почему же в Москву так поздно? У меня свояк в Серпухове живет, объяснил лихтвагенщик. Судя по исходившему от него аромату, встреча со свояком прошла на должном уровне. Лихтвагенщик почесал толстым сломанным ногтем щеку и задал вопрос, мучивший его, наверное, еще с утра. Вот вы, товарищ сценарист, можете мне сказать, за что меня так? Наверное, за то, что Сергея водкой угостили. Но я-то трезвый был, азартно возразил лихтвагенщик, но, вспомнив, что надо удручаться в связи со смертью, повторил заклинание. Эх, Серега, Серега. О чем вы с ним, когда на съемку ехали, разговаривали? Неожиданно для себя спросил Виктор. Мы-то беседы беседовали, лихтвагенщик покряхтел, вспоминая беседы. Вспомнил. Он меня все про ту подсечку расспрашивал. Что же вы могли ему сказать? Лихтвагена-то на той съемке не было? Лихтвагена не было, а я был. Водителя на камервагене подменял. Конкретно чем интересовался Сергей? Ну как конкретно? Спрашивал, на каком месте паренек коня валил. Где же он, по-вашему, валил коня, паренек этот? Ну так 20 метров не дошел до вспаханной полосы, куда ему было падать положено. А я Сереге доложил об этом. А что, Серега? А что, Серега, а что, Серега? Разволновался сильно, бормотал все. Кто же его предупредил, кто же его предупредил? Интересное кино, высказался Виктор. Интересное кино. Хоть возвращайся. Ах, как надо потрясти полкаша и мальчишку. Лихтвагенщик вдруг хихикнул. Меня режиссер прогнал, а их, трюкачей этих, полковника и паренька, директор шуранул. Лихтвагенщик неумело изобразил директорский крик. «Чтоб ноги вашей не было! Мне дураку наука, не гонись за дешевизной! Лучше бы я Петьку Никифорова позвал, он хоть и дерет безбожно, но дело делает». И уже своим голосом. Загнал их с конями в скотовозку, и будьте здоровы, граждане хорошие. Интересное кино, еще раз высказался Виктор. Теперь можно и не возвращаться. Если искать концы, то только в Москве. 1,5 часа еще ехать, сказал лихтвагенщик и зевнул во всю пасть, опять сильно ароматизировав атмосферу. Видно, притомился, потому что прикрыл глаза и привалился виском к оконной раме. С залихватским перебором стучали колеса электрички, убаюкивая лихтвагенщика. Он и заснул. Виктор дождался, когда сон лихтвагенщика стал необратимым. Поднялся со скамейки, достал с полки сумку и вышел в тамбур, прокуренный до ядовитости. Постоял, покурил, посмотрел через грязные оконцы на мелькавшие в сумерках серые березы, а потом направился в другой вагон. Доехал до Каланчевки, так ему сподручней был. Виктор 2 года как был в разводе. Шикарную кооперативную квартиру в Гагаринском переулке мирно разменяли. Ему досталась однокомнатная квартира